День четвертый, понедельник. Орландо проснулся в 10 часов. Обрывки снов еще плавали в его мозгу, и некоторое время он блаженно улыбался, хотя лично я уверен, что шокированные ангелы на небе целомудренно зажмурились. Они-то бесполы, в отличие от Орланды. А его шалун, который так активно способствовал самоидентификации хозяина, опять развеселился, и Орландо поспешил его подбодрить, снова задремал, а потом вдруг разом проснулся, широко распахнув глаза на комнату, в которой находился: зеркальные шкафы красного дерева, комод, на мраморной столешнице фарфоровая пара, тазик для умывания и кувшин. Наши бабушки бессмертные. Он встал и увидел на зеркале записку. На кухне он найдет все, чтобы позавтракать. Чашка прижимала к столу несколько банкнот и еще одну записку. Большое спасибо. Орландо пересчитал и рассмеялся. Ровно половина еженедельной зарплаты честного работяги. За добросовестность ведь всегда так мало платят. Он с аппетитом съел круассаны, поскольку его душа вовсе не была почтенной, и презрение Поля Рено его не задело. У отца Алины была великолепная библиотека, и он прививал дочери вкус только к хорошей литературе. В 6 часов, когда Поль Рено вернулся домой, он едва не подпрыгнул от удивления при виде молодого человека. Погруженный в чтение, тот не сразу заметил его присутствие. — Что случилось? Я мало вам заплатил? Орландо с трудом оторвался от бурных страстей, описанных Луи Бромфилдом в «Муссоне». — Мне не нужны деньги, я ведь говорил вам, у меня есть сбережения. Хотя с вашей стороны это было очень мило. Эта библиотека просто невероятна. Думаю, я впервые вижу такое количество плохой литературы. Владелец библиотеки нахмурился. — Я не ожидал найти вас здесь. Должен предупредить, что совершенно не склонен к длительным связям. — Это мило. Любовная жизнь, должно быть, дорого вам обходится, — прокомментировал Орландо, имея в виду банкноты, найденные при пробуждении. — Вы одолжите мне Бромфилда? Я не переживу, если не дочитаю это до конца, а в магазине книги может уже не быть. Поль Рено взглянул на книгу, которую Орландо держал в руках. Даже в кожаном переплете муссон стоил намного меньше той суммы, в которой он оценил услуги молодого человека. — Я придерживался обычного тарифа, — объяснил он. — Честно говоря, вы ошиблись, но, кстати, если я не найду работу, использую подсказанное вами спасительное решение. Сейчас я уйду. И единственное, чего хочу... закончить чтение этой умопомрачительно ужасной истории, которая меня заворожила. Я верну. Парень не взял деньги. Неужели книга — предлог, чтобы вернуться? Но зачем возвращаться, если деньги для него не проблема? Поль Рено внимательно посмотрел на смеющегося Орландо и впервые спросил себя: кто же этот молодой человек в действительности? А я спрашиваю себя, кто такой Поль Рено? Этот персонаж выпрыгнул на меня совершенно неожиданно. Я следила за излишеством Орландо по более чем сомнительным причинам и уж никак не ожидала застукать его перед чужим книжным шкафом, читающим Бромфилда. Бромфилда! Пусть все ангелы рая отвернутся от меня, как они отвернулись от Орландо, если я лгу. Я понятия не имею, что за сюжет в «Муссоне», и совершенно не представляю себе, кем был тот мгновенно забытый человек из поезда. Но вот Поль изучающе смотрит на Орландо, и он потрясен его искренностью. Конечно, Рено не может знать, что имеет дело с душой 12-летнего мальчика, живущей в теле 20-летнего мужчины и обладающей знаниями взрослой женщины, преподающей литературу. Но он сбит с толку. Что это за человек, который позволяет увлечь себя незнакомцу, как это случилось накануне, и живет среди доставшейся в наследство от родителей дубовой резной мебели, храня собрание сочинений Перлбак и Андре Шамсона? Он оставил Орландо одного в квартире, что на редкость неосторожно в конце века, когда в палате депутатов никто больше не печется о морали. Если он начнет поступать так слишком часто, кто-нибудь сопрет у него зеркальные шкафы. Неужели лицо нашего героя показалось ему настолько честным, что он счел возможным довериться ему, или буря застигла его врасплох? Он объявляет себя противником длительных связей. Может, пол партнера ему не важен, и он хочет оставаться свободным, чтобы наслаждаться музыкой на концертах? Он точно знает, когда живешь вдвоем, обязательно наступает вечер, когда твой партнер вдруг чувствует себя усталым или начинает хандрить, и тогда воспитанность или, что лучше, привязанность требует проявить внимание. Дело в том, что воспитание он получил строгое, хоть и чуточку старомодное. Его родители не выкинули мебель, купленную перед войной, но члены семьи по-настоящему любили друг друга. Иначе Поль не позволил бы венгерскому дубу и гнутым ножкам загромождать его квартиру. Его отец был всегда предельно внимателен к желаниям жены. Она приохотилась к людям доброй воли. Муж начал дарить ей по тому в неделю 27 томов, 27 недель, 6,5 месяцев подряд. А когда Рено-старшему потребовалось уехать по делам, он поручил доставку книг хозяину магазина. На 16-м этапе произошел сбой. Господин Рено дважды купил один и тот же том. Но госпожа Рено, не желая огорчать мужа, прочла книгу второй раз, от корки до корки. Каждая прочитанная книга серии отправлялась к переплетчику и возвращалась в наряде из белой кожи. Господин Рено узнал о своей оплошности в тот момент, когда ставил второй 16-й том на полку рядом с первым. Но почему же ты ничего не сказала? Я боялась тебя огорчить. Оба тома под номером 16 по-прежнему соседствуют на стеллаже. Поля угнетала невероятная деликатность родителей, их забота друг о друге. Это отвратило его от семейной жизни с ее чудовищными требованиями. Он выбрал свободу и стал развратником. 40-летний мужчина был польщен вниманием юного красавца, но он твердо решил, что не позволит яду нарциссизма отравить свой трезвый рассудок. Отсюда деньги на кухонном столе и попытка выкинуть все из головы. Поль — человек дисциплинированный. Приняв решение, он выполнил его, и вот теперь снова видит перед собой молодого человека, которому плевать, что его приняли за проститутку. Больше всего на свете он сейчас хочет дочитать роман. Да к тому же смотрит ему прямо в глаза невинным взглядом. Забыты любовные объятия прошлой ночи, и Поль Рено говорит себе, что ошибся, и книги его матери, пожалуй, ничто не угрожает. Прекрасно. Берите. Я верну ее через день или два. Хотите, брошу в почтовый ящик? Последнее предложение окончательно убедило Поля в том, что опасаться нечего. Он слишком мал, Звоните во второй половине дня, между 6 и 7 вечера, я всегда дома. Очень мило с вашей стороны. Весело поблагодарил Орландо и удалился, оставив человека за своей спиной в глубокой задумчивости. Если не забуду, вернусь через час взглянуть, как у него дела. Орландо решил было отправиться на улицу Малибран, но, выйдя на улицу, тут же раздумал идти в обшарпанную квартирку Люсьена Лефрена. Погода по-прежнему стояла прекрасная, что редко случается в Брюсселе в апреле. Орландо хотелось наслаждаться жизнью, и он решил прогуляться, отдавшись на волю вдохновения. Он направился вверх по авеню Луи-Лепутра, пересек площадь, добрался до авеню Бругман, повернул на улицу Беркендейл и быстрым шагом прорысил по улице Роденбах. Оказавшись, в конце концов, на площади Константена Менье, он сделал вид, что ужасно удивился, обманывая самого себя. Впрочем, вряд ли Орландо действительно отдавал себе отчет в том, что просто возвращается домой. Оказавшись перед закрытой дверью, от которой у него не было ключей, Орландо почувствовал легкое головокружение. Он почти ощущал просторную квартиру, вспоминал, как легко там было шагать из угла в угол, не натыкаясь на мебель. Велосипед в закоулках детства был ближе к Орландо, чем к Алине. Он ведь находился в ссылке и не мог ни побродить в волю по квартире, ни отправиться в Ахен собирать первоцветы на лужайке. В это мгновение Орландо впервые почувствовал, что ему не хватает Алины, и понял пожирающую ее раздвоенность. С той самой минуты в кафе напротив Северного вокзала он играл с телом другого человека, изучал его, как обследуют снятый в аренду дом. Ходишь повсюду, открываешь ящики, замирая от восторга перед стопкой аккуратно сложенных шарфиков, как будто разгадал несколько жгучих тайн. Сделав на кухне омлет на чужой сковородке, обнаруживаешь, что у него совершенно незнакомый вкус. Чужой плащ, наспех сдернутый с вешалки, чтобы выйти в дождь, меняет запах капель. Даже сон в чужой кровати не похож на забытье в родной спальне. Все возбуждает сильнее, самые незамысловатые движения, жесты и поступки обретают новые качества. Но Орландо, не перестававший восхищаться своим новым обличьем, внезапно осознал, что вход в собственное жилище ему заказан. В субботу он побежал в книжный за томом Бальзака, не успев сообразить, что отрезан от своих книг. Именно поэтому он так прицепился к библиотеке Поля Рено. Неудержимый импульс выбросил его вон из тела Алины, потому что он ненавидел тюрьму, и вот он снова заперт, но за пределами своего дома. За секунду Орландо понял, ненависть к тюремщику не исключала любви к книгам, огромной ванне, застекленному мостику под зарослями бугенвилей и светлых стен в комнатах, почти свободных от мебели. От этой мысли Орландо яростно поежился и уже почти развернулся, чтобы отправиться во свояси, как вдруг дверь открылась, выпуская на волю Алину и Альбера. «Да нет же, это точно. В понедельник мы ужинаем у Жельфюсов». Альбер вышел первым и направился к машине. Он прошел мимо молодого человека, не заметив его, а Алина на мгновение задержалась у зеркала в холле. Обернувшись, она сразу увидела Орландо и узнала его, а узнав, подпрыгнула. Он улыбнулся и поклонился ей церемонно и слегка насмешливо. Она коротко пробормотала в ответ «Здравствуйте» и догнала Альбера, яростно вбивая каблуки в тротуар, что заставило Орландо тихонько рассмеяться. Покинув молодую женщину, он сохранял с ней близость. Он ее понимал. Он знал, что сейчас она в ярости. Ей хочется отхлестать его по щекам. Вот она и утюжит асфальт, не осознавая этого.